Братья, прости за то, что дни уходят. Это песня или молитва? Это один из примеров того, что если я скажу, что слова этой песни написал Алексей Иванович Коломийцев, в свое время благовестник Шахтинской церкви нашей области, а музыку написал Николай Иванович Колбанцев, это будет песня. А если вслушаться вот в этот отзвук души, который в сердце нашем повторяет эту молитву, это молитва. Я говорю музыкантам, которые играют на брачном пире: братья, играйте молитвенно. В церкви песня – это молитва. В церкви молитва – это песня. В церкви проповедь – это то, что есть молитва и песня вместе. Вот если бы наши проповедники вот так проповедовали мелодично, складно, красиво, увлеченно, как играют музыканты, какое было бы назидание? Я сам проповедник, но я говорю со всей ответственностью. Сегодня очень часто проповедники заболтали кафедру своими анекдотами. Они умудряются найти такое количество примеров, которые старый человек за всю жизнь ни разу не встречал. А ему 17 лет, а он так богат примерами. Я думаю, если мы научим церковь, а моя тема – это воспитание церкви, ну, я буду говорить о музыкальном воспитании. Если мы научим церковь, научим, чтобы церковь молилась о том, что возвещается в проповеди, и чтобы это было вот такое исповедание души, как сегодня вот у певца, когда он поет эту песню. Научим музыкантов так петь и играть, чтобы это было молитвенно и по содержанию проповедью было о Христе. Мы будем с наших собраний уходить не сонными и не разочарованными, а будем уходить вдохновленными. Будем уходить наполненными этой благодатью Духа Святого. Что нам мешает? Я не знаю, Павел как-то написал в одном из своих посланий, допустим, второе послание Тимофею, 4 глава. «Итак, заклинаю тебя пред Господом». И дальше говорит: «Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, и обличай», и так далее. И потом говорит, почему так надо делать? Потому что будет время. Вот будет такое время, и прежде чем оно не наступило, надо вот так делать. И вовремя, и не вовремя, и наставлять, и обличать, и проповедовать. Может быть, уже наше время как раз и наступило, о котором писал Павел. Будет время. А что это за время? Здравого учения принимать не будут. Люди вроде и не глупые, а здравого учения не принимают. Я читал свидетельство Гальденвейзера, это прекрасный русский пианист, его ученик Гефельфингер. Если кто помнит псалом «Что вера без дел», хор поет. Это вот написал ученик этого Гальденвейзера. Гальденвейзер был вхож в дом Толстого и пишет: «Однажды к Льву Николаевичу Толстому приехали двое мужчин из петербургского балета. Прообщались весь день. Когда они уехали за вечерним чаем, Лев Николаевич вдруг говорит: если бы мне пришлось отдавать сыновей в университет, а сам Лев Николаевич университет не закончил, недоучившийся студент, если бы мне пришлось отдавать своих сыновей в университет, я бы лучше отдал их в балетную школу». В вся семья в недоумении. Он говорит, в балетной школе ноги испортят, а в университете голову. Я не против высшего образования, но Лев Николаевич знал, что говорил. Я думаю, я тоже понял, что он имел в виду. Вот здравые люди, а здравого учения принимать не будут. И хуже того, по прихотям своим будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. Когда из Египта вместе с народом израильским вышла определенная категория людей, в синодальном переводе мы читаем «пришельцы». Фрима Гуркнефель, известнейшая переводчица сегодня в еврейской среде, переводит в Торе «сброд вышел». Синодальный перевод говорит «пришельцы возроптали», она пишет «сброд возроптал». А почему? Потому что именно вот пришельцам, сброду характерно проявление прихоти. По прихотям будут избирать служителей. Возроптал сброд, и народ израильский возжелал и лука египетского, и огурцов египетских. Вы знаете, я удивился, делая обзор этого года, по музыкальному вопросу, что пресвитеры регистрированных общин, отцы которых подписывали и ратовали за инструктивные письма, и в Америке, и в Украине начали говорить о музыке. Предметно, авторитетно. И это говорит о том, что ситуация у них действительно стала серьезной. А у нас? У нас тоже говорят о музыке. Вы знаете, в последнее время о музыке говорят у нас в братстве две категории. О музыке говорят люди, которые имеют непреодолимое мужество говорить о музыке. И о музыке говорят профаны-насмешники. Вот почему нужно иметь непреодолимое мужество, чтобы спокойно отвечать профанам-насмешникам, что есть истинное в музыке, а что есть не то, что ложное. Последнее время – это не просто дни злые, лукаво в синодальном переводе, а последнее время – это когда на наших глазах исполняется то, что будут искать учителей, которые льстили бы слуху. Да это где-то проповедники. Но давайте попробуем ответить на вопрос. Сегодня проповедники учат и воспитывают церковь или музыканты? Кто в Советской империи, в Советском Союзе изменил культуру ни одного поколения? Политики? Философы или музыканты? Политики занимались законом, бизнесом и коррупцией. Учители не знали, по каким учебникам учить. Новых не было, а по-старому уже нельзя было учить. И все перестали доверять учебникам. Учебник по истории до сих пор написать не могут. А вот эти музыканты с подворотни, художники-передвижники, которых выставки трактором разгоняли, вот эти вот мальчишки с бас-гитарой, электрогитарой, которые только экспериментировали с роком, они создали поколение совершенно немолодогвардейское, совершенно неправославное. Мир, я имею в виду внутреннее состояние человека, меняет музыка. Поэтому еще китайцы сказали, какая музыка. Если заиграли определенный вид музыки, будет революция. Сегодня, слава Богу, слушатели, молодежь наша, она начала слушать проповеди. Сегодня, насколько я замечаю, почти в большинстве случаев после каждой конференции с удовольствием слушают проповеди. Почти все проповеди. А раньше самую лучшую проповедь выслушают только в собрании. Самую худшую песню разнесут на этих бобинных магнитофонах, а потом на кассетниках по всему братству. Сегодня наступает равновесие. Церковь способна учиться. Способны ли мы учить церковь? Мне очень импонирует, что сегодня прозвучала вот эта тема. «Но молю, чтобы ты сохранил от зла». И Андрей Чумакин, который нам известен больше по полемике с кальвинистами в Америке, один из пресвитеров церкви, и из Одессы брат Благовиненко Виктор Васильевич, они заговорили о музыке, и не просто о том, какой должна быть христианская музыка, какая музыка хорошая или плохая, как играть или нет. Они заговорили о самом актуальном. Они выразили свое отношение к современной христианской музыке. Современная христианская музыка – это не просто явление современности. Разве церковь против современности? Нет. Мы современны, музыка наша современна. И то, что мы обращаемся, как еще отметил Геннадий Константинович, к опыту церкви первого века, это тоже современно. Понятие «современная христианская музыка» – это устоявшееся понятие в музыковедении, в религиозной практике, и отражает не просто, что это современно, а что это определенный стиль музыки. Нам нужно это слово хорошо усвоить и заинтересоваться им. Стиль. Определенный жанр. Определенный образ жизни. Определенный внешний вид. Андрею Чумакину подростки задали вопрос. Кстати, я проповедь потом отдам Андрея Чумакина, вот, брату Диме, и кто захочет скачать, сделайте это. Я не буду всего пересказывать, я больше говорю о своем обзоре. Андрея Чумакина подростки спросили, а можно ли слушать рэп? Я помню раньше мелодикламации в церкви. Мелодичный рассказ под мелодичную музыку. А потом, когда наши реп-центры стали вот работать и стали принимать крещение их пациенты, слышу как бы декламация. Музыка жесткая и быстрая. А жесткая и быстрая, потому что он читает быстро в стиле рэп. Чувакин спрашивает, брат. Скажите, а когда вы произносите это слово «рэп», какой образ у вас возникает? Совместим ли он с Евангелием? Они говорят, нет. Современная христианская музыка – это не благодатное название, не благодатное явление, не благословенная музыка. Это музыка, рок-музыка. Современная христианская музыка – это джаз-музыка, рэп-музыка. И вы не успеваете усваивать новые слова, как нарождается все больше и больше, больше музыки, которая объединяется одним и тем же. Современная христианская музыка – это популярная музыка, то есть то, что любит сегодня народ. И когда мне сегодня говорят, вот ту музыку люди не любят, молодежь не любит, а вот они эту музыку любят, вот это есть попса, популярная христианская музыка. Музыка, которая воспитывает развлечение в служении Богу. Музыка, которая питается от мирской музыки, музыки харизматической, музыки экуменической. Когда наша молодежь поет эту современную христианскую музыку, хотят они или нет, они будут подстраиваться под тот образ, так одеваться, так вести себя. И церковь перестанет быть церковью. Интересный вывод, очень емкий, хороший вывод, прозвучал вот в этом обзоре. Когда понижаются стандарты музыки, тогда понижаются стандарты одежды. Узкие юбочки на наших сестрах, которые вот сюда выходят, это пониженные стандарты музыки. Накрашенные головы, прически наших сестер, это пониженные стандарты музыки. Вот где причина. Если даже в святом одеянии она выйдет исполнять современную христианскую музыку, музыка имеет власть такую над ее телом, над ее духом. Ни муж не управится с нею, ни церковь не управится с нею. Вот почему Писание говорит, истина во Иисусе – отложить прежний образ жизни человека, сливающего в обольстительных похотях. Братья и сестры, скажите правду своим детям. Для того, чтобы быть христианином, нужно перестать слушать эту музыку. Мы говорим о соцсетях, мы говорим о развратных сайтах, а нужно еще говорить о сайтах современной христианской музыки. Дальше. Тогда понижаются стандарты одежды. Когда понижаются стандарты одежды, тогда понижаются стандарты поведения. Падают и христиане, падают и мужи. Вот у нас сегодня собрание «Мужи, братья». Для историка нашего международного объединения, а у нас международное объединение, было бы примечательно, что если выстроить в линейном порядке темы наших вот таких собраний через год, то это фундаментальные собрания, важнейшие темы. Просто мы забываем это все. И когда мы вот так на таких собраниях рассуждаем, то мы рассуждаем о фундаментальных истинах, чтобы устоять в то время, которое называется последним и злым временем, когда народ обращается не просто, как в Ветхом Завете, к разбитым колодцам, а учителей избирают, которые бы льстили слуху. Когда понижаются стандарты поведения, тогда понижается смысл ценности Божьей истины. В музыке стандарты понижены, понижены стандарты одежды, понижены стандарты поведения, понижаются стандарты, понижается смысл ценности Божьей истины. Вот передо мной была тема отношения служителей и братьев, братьев и служителей. А как часто, не называя имени, когда понижаются стандарты Божьей истины, ценности Божьей истины, почитай служителя. Вы в церкви можете услышать такой ответ. А кто такой, следует имя пресвитера? Молодая певичка, недоучившийся студент музыкальной школы МХО, бросает в глаза пресвитеру вот такой вопрос. Кто такой? И называет имя пресвитера, который позволяет это делать. Недавно меня познакомили с видеороликом всех Б, ну, скажем, десятилетней давности. Молодежь всех Б, московская молодежь всех Б, звучит музыка. И такие вот как-то хлопки под музыку еще Но чувствуется это им не свойственно. Они сами стесняются, сами улыбаются. Кто-то не хочет хлопать, другие его ободряют. А внизу идет титр, надпись. Амир разрешил хлопать. Амир – это музыкант где-то из побережья. Его вывезли в Москву. Он стал там большим крупным руководителем молодежи. И его достижения в истории евангельско-баптистского братства он разрешил молодежи хлопать. А потом последовал Брянск. Со всей этой грязью. Вот где начинается выбор учителей. Кто такой этот пресвитер? А вот этот пресвитер разрешил. И рабочее название моей темы было такое – «Рок-музыка для пресвитера». Эта тема уже не для музыкантов. На эту тему начинают говорить еще не наши пресвитеры, но пресвитеры зарегистрированных церквей. Скоро заговорят и наши пресвитеры, потому что понижение стандартов музыки в церкви привело к понижению смысла, ценности Божьей истины. И сколько бы мы ни говорили о правильных отношениях служителя и братьев, или наоборот, когда понижен стандарт музыки в церкви, это останется пустым звуком. Что такое смысл ценности Божьей истины в отношении музыки? Братья говорили о том, что настанет время. С одной стороны, Павел пишет, когда будут избирать учителей других. Но настанет и другое время, говорит Христос, когда истинные поклонники будут поклоняться Богу в духе и истине. Это благословенное время. Это благословенные отношения. Это правильные отношения в церкви. Это правильные отношения между братьями и сестрами. Это правильные отношения между служителями и не мирянами, а царями и священниками. Это свойственно рожденной свыше церкви. Это церковь другого типа. Церковь возрожденных христиан, церковь, которая осталась церковью. Современник Георгия Генделя, нам он известен по книге «Путешествие Гулливера». Он был настоятелем одного из соборов в Лондоне, Джонатан Свифт. И он говорит о церкви своего времени. У нас достает религии, чтобы ненавидеть друг друга. И не достает религии, чтобы любить друг друга. И музыка в формировании этих отношений и этой жизни имеет большое значение. Я не буду раскрывать много, потому что я сознательно ограничиваю себя временем. Я только ставлю проблему. И вот прозвучало в этих проповедях и Логвиненко, и Чумакина, что такое поклонение в духе и истине. Поклонение в истине. Выйдите, отделитесь, не прикасайтесь, не сообщайтесь, убегайте, удаляйтесь, уклоняйтесь. Худые сообщества разрушают добрые нравы. Худые сообщества разрушают добрые нравы. Развращаю, да, прошу прощения. Чтобы поклоняться Богу посредством песни, молитвы, нужно твердо стоять в истине. Когда современная христианская музыка говорит о том, что у вас такой вкус, а это у нас такой вкус, и все хорошо. И в церкви может быть такое богослужение, это уже действительность, утреннее богослужение для стариков, а вечернее служение для молодежи. Утром одни песни, вечером другие песни. Это не истина. истина как раз заключается в том, чтобы исполнилось и в наше время, и в наших семьях, и в наших церквах молитва Иисуса, но чтобы сохранил от зла. Современная христианская музыка – это не вопрос вкусов, не вопрос мнений. Современная христианская музыка – это вопрос зла, и мы нуждаемся в том, чтобы Бог сохранил нас от этого зла. В чем же суть современной христианской музыки? Суть вот в чем. Это мирская музыка, это экуменическая музыка, это харизматическая музыка. Чумакин говорит, я просмотрел 20 популярных песен радиостанции в районе Сиэтла, которую слушает местная христианская молодежь. Почти все 20 популярнейших песен – это мирская музыка. Что в мире? Ибо все, что в мире – похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Почти все 20 песен возбуждают похоть плоти, похоть очей и гордость житейскую. Авторы этих песен, они, когда писали свое музыкальное произведение, копировали, вслушивались, всматривались в ритм, гармонию и мелодию, как языка вот этих мирских песен. Чтобы песня была популярной, она должна быть вот такой же ударной, как и мирская песня. Вы знаете, на уроке истории музыки я, говоря о пробуждении на Украине, показал ряд песен духовных. Вот тех наших братьев и сестер, которые пели их в XIX веке, когда уверовали, обратились к Господу. Там же была одна песня показана, Хлыстов. Это изуверская секта, Скопцов. Что интересно, прошли годы, слушатели моих лекций изо всех примеров эту песню запомнили больше всего. А песни святые уже и позабывали. А почему? Это еретическое учение, связанное с насилием над телом, в музыке имеет более яркий, другой ритм, такой ударный ритм, что она помнится до сих пор. Речь идет о Духе Святом, но это не образ Духа Святого, которого знает каждый возрожденный христианин. Это дух родений языческих русских. Поэтому мирская музыка активно влияет на современную христианскую музыку. Кроме этого, область мирской музыки – это область коммерции. В Америке, как говорит Чумакин, доход за год вот этих всех студий музыки, ну, порядка 500 миллионов. Причем мирские студии аудиозаписи поняли, что большую прибыль можно теперь извлечь из христианской среды, и скупили христианские студии. Некоторые сейчас наши музыканты мечтают иметь свою студию, но придет время, вы свою студию раскрутите, сделаете ее известной в среде церкви, а потом вас купят. Ваше дело купят, и вы свой бизнес продадите. Область мирской музыки, она активно влияет, формирует современную христианскую музыку. Христианская музыка, СХМ, по-другому она называется, приводит к тому, интересное наблюдение Чумакина, что мы видим, что христиане поют нехристианские песни. Невозрожденные христиане пишут музыку, которую поют возрожденные христиане. И третье. Невозрожденные христиане пишут музыку, и невозрожденные христиане исполняют эту музыку, а возрожденные христиане начинают слушать эту музыку и воспринимают как что-то свое. Это область мирской музыки, которая хорошо прослеживается в Исхаем современной христианской музыки. Теперь область экуменического влияния. Экуменическое движение ведет к тому, чтобы рухнули барьеры между церквами и чтобы была одна церковь. Что интересно, он говорит, что сегодня строгие христианские церкви начинают петь те же песни, что поют и либеральные харизматические церкви. Когда наша молодежь на сайтах этих церквей, харизматических, экуменических, выбирает песни, которые, ну, как бы в церкви у нас не вызовут замечаний. Им кажется, они выбирают хорошие песни. Но в итоге они приучают нас, наш слух и нашу молодежь к тому, что у нас будет один репертуар с харизматическими церквами. О последствиях этой стратегии я не буду говорить, вы сами понимаете. У нас прозвучала вроде бы неплохая песня, но раскрутили эту песню, сделали эту песню семья пятидесятников. Недавно мне пришло письмо, и брат спрашивает, а вот петь песни авторов других вероучений запретительно? Мы не запрещаем. Но не обращать внимания на это было бы тоже неправильно. Тем более авторская песня, она требует, если ты эту песню публикуешь или поешь, получать разрешение у автора. Харизматические песни – это вообще сегодня поле нашей брани, сражения. Потому что тексты песен харизматических недоктриальны и размыты. Богословски неопределенны, духовно нейтральны. В заключение. В Тамбове два университета провели опрос студентов. Предложили христианские песни. Студенты мирские, неверующие. Ну и предложили из христианских песен отметить, какие стили, жанры или вообще характер исполнения можно назвать христианским. Студенты, не зная церкви, отметили такие песни, как лучшие «Бог мой, храни меня, Бог мой, храни». «О наш Отец на небесах, в минуту жизни трудную». Песни таких ансамблей, как «Новый Иерусалим», «Адонай», «Дружки» они назвали кощунством, богохульством и сатанизмом. «Новый Иерусалим» пошли в клубы. Брат спрашивает, для чего вы пошли? А мы там зацепим их, а когда они придут в церковь, мы тогда их нашими песнями накроем. Мне рассказывали, когда Радослав Евгений Константинович, мы в свое время работали с ним очень плотно, потому что он от Совета Церкви вот, курировал МХО. Вот уже вот в эти годы собрал большую церковь. А когда стали приучать их к церковной дисциплине, им сказали так, а почему вы нам сразу об этом не сказали? И часть людей ушла. Вот вам евангелизация. Вот вам оценка мира. Если сказать коротко, то те песни, которые не стыдно будет Богу принимать, те песни, которые пройдут через Христа, потому что написано, что через Него должны приносить жертву. Вот если эти песни есть в нашем репертуаре, в наших сборниках, то это те песни, в которых зло не имеет части. Если же ритм, гармония, мелодия, манера исполнения, внешний вид, жизнь певцов и музыкантов не свободна от влияния зла, то там будут избраны другие учители, будут сформированы церкви другого типа. Да хранит нас от этого Господь. Здесь два вопроса, но я не знаю, отвечать ли на них. Братья, я затрудняюсь, во-первых, отвечать на записки, не подписанные. Тем более, это братское общение. Вот на эту записку, даже не подписанную, назидательная записка, можно сказать, предисловие. Брат прислал мне аудиозапись одной песни и говорит, и внизу подпись под этой песней, это наши. Через время присылает еще одну песню, это наши. Вот это выражение «это наше» уже, наверное, станет скоро мемом, то есть вот таким словом, которое ярко, броско говорит о сущности явления, когда мы уже не узнаем наших братьев. Вот это выражение «это наше» примерно в этой же записке. В наших церквах и в молодежных общениях звучит хорошая музыка, играют оркестры духовые, скрипичные, народные. О чем идет речь? О наших проблемах или чужих? Братья, если в вашей школе христианской или в школе, где учатся ваши дети, в одном классе дети пятидесятников, субботников, адвентистов, баптистов, неверующие, скажите, проблемы, которые возникают в этом классе, а должны ли они волновать детей, родителей евангельских христиан-баптистов? Проблемы, которые создают или которые пока являют дети пятидесятников, субботников, должны волновать или нет? Нет? А они в одном классе. Они сидят за одной партой. И на переменах общаются так, как не общаются члены церкви, потому что разные собрания. Если у вас этих проблем нет, или у нас, то это просто говорит о том, что мы слепы. Не случайно этот текст Писания звучит так. «Заклинаю тебя» – это крепко. «Заклинаю пред Господом, пред Богом, который будет судить живых и мертвых». Это не поэтические обороты, это огромнейшая ответственность. Проповедуй, настой вовремя и не вовремя, даже когда тебе кажется, что это не твои проблемы. У нас, братцы, нет проблем. Братья и сестры, то есть, братья, у нас столько проблем, что когда Чумакин сказал свою проповедь, он сказал не об Америке, а сказал о нас. О российских проблемах евангельских христиан-баптистов Международного совета церквей. Потому что, когда придет время, у вас откроются глаза, будет уже поздно. На вопросы о наших братьях, фамилии которых часто упоминаются, я могу ответить только по именным запискам. Как на съезде персональные вопросы не поднимаются, так и на таких форумах, братья, на таких серьезнейших собраниях называть фамилии надо иметь большую ответственность. А говорить в общем, моя тема закончена. Я хотел просто сказать о самом главном и привлечь к тому, что сегодня очень важно. Да благословит нас Господь. Аминь.